Я отвлекся от дневника, поглядев за манипуляциями Цубаки, издав не первый и явно не последний вздох за сегодняшний вечер. «Цубаки, зачем ты разделась?» Она откинула свои красные не то штаны, не то юбку, которые на ее родине называют хакама, в сторону. Видимо, вместе с ними в дальний угол последовали и трусы. «Зачем заставлять себя, если стесняешься? Это нелогично. Я ведь вижу, что ты стесняешься». Самка отвела взгляд в сторону и глупо улыбалась, возложив подрагивающие ладони на животе. «Раз ты исследуешь меня, то мне интересно твое мнение», — нарочито спокойным тоном произнесла Цубаки, подняв на меня полыхающий коктейлем разнообразных эмоций взгляд. «Ты первый, кто назвал меня женственной и заинтересовался в этом теле, закаленном в кузнице и боях. Оно странное?» «Нет», — я ответил ей тем же спокойствием, добродушно улыбнувшись. «Твоя плоть очень красивая». Вот оно как, все оказалось довольно банально, а мои логические цепочки спорили между собой. «Хм, Цубаки интересует мнение противоположного пола. Это вполне нормально, ну, я так считаю. Видимо, из-за того, что она целый капитан семьи Гефест, да еще и авантюрист 5-го уровня, самцы просто боятся создавать связи с данной особью. Ну и ее попросту не интересовали эти вопросы, так как она одержима кузнечным делом, но сейчас все совпало. Хи-хи, спасибо», — она почесала кончик носа и, уперев взгляд в пол, широко улыбнулась, блеснув белоснежной улыбкой. «Продолжим, только, можешь снять перчатки?» «Зачем?» – удивился я, оглядев черные перчатки, купленные в алхимическом магазине. «Хочу ощутить металл». Ее глаз вспыхнул безуминкой, а улыбка превратилась в предвкушающий оскал. «Хм, как тебе угодно. Мне было несложно, поэтому я снял перчатки и пододвинул к Цубаки стул, после чего поудобнее уселся на него и начал аккуратно идти пальцами по смуглой коже девы. Иногда мои действия вызывали волны дрожи, но я игнорировал ее, так как моя подопытная ничего мне не говорила, продолжая тяжело дышать. Меж тем атмосфера становилась тяжелой и довольно странной. «Думаю, можно заканчивать», — через некоторое время произнес я, смахнув со лба капельку пота. Даже мне становилось некомфортно от длительного изучения данной особи, так что я принял решение сделать перерыв или попросту завершить исследование, собранных данных хватало. «Цубаки, все нормально?» — поинтересовался я, не отвлекаясь от дневника. «Цуба, эй, ты чего?» На мое ухо совершили нападение, прикусив его губами. Подобные неожиданные действия заставили меня вздрогнуть и впасть в ступор на долю секунды, ведь это мое слабое место. «Хе-е, мне захотелось это сделать», — последовал обжигающий шепот, но теперь в другое ухо. Цубаки отодвинулась назад и взглянула на меня очень странным взглядом. Опасным, я бы сказал. Так смотрит на добычу или на пищу, которую собираются съесть. «Можно тебя обнять?» — поинтересовалась темноволосая самка, тут же прижимаясь ко мне. «Ха-ха, так приятно», — у меня вспыхнуло пламя внизу живота. Довольно интересные ощущения, упс. Она перевернула меня вместе со стулом, упав сверху и весело засмеявшись, а я мысленно чертыхнулся, так как интуиция закричала о беде, опасности и вообще, лучше бы мне сбежать, но, к сожалению, меня крепко держала Цубаки, буквально пригвоздив запасные части к полу. В ее красном глазе плавал туман, а сама самка явно не понимала, что и почему она делает. «Цубаки, можешь меня выпустить, МХ?» Она резко сблизилась со мной, свесив на меня волосы, отдающие приятным запахом фруктового дерева для разжигания камина в кузне, после чего стукнулась со мной зубами, совершив крайне неумелый поцелуй. «Ой, извини», — она тут же отодвинулась и, почесав затылок, спрятала губы за ладонью. «Не стоило, да, не забывай, что наши уровни разные и я только недавно отремонтировал зубы», — я со вздохом посмотрел на свою наставницу, пытающуюся не смотреть мне в глаза. «Я не сильно интересуюсь всем этим, но Гефест рассказывала, что так показывают привязанность к человеку, который тебе нравится», — она пожала плечами, завершая свою речь. «Похоже, я сделала что-то неправильно, ха-ха-ха». Я пожевал губу и прикрыл глаза, чтобы не видеть ее взгляда, после чего принял решение действовать дальше. Потому что, почему бы и нет. «Цубаки», — я подхватил ее за талию и придвинулся, заставляя свои глаза вспыхнуть при взгляде на окно статуса, — ты мне тоже нравишься, правда? Вместо ответа теперь уже я сблизился с ней и впился в ее губы, решив приручить очередную самку. Тем более, как говорил дядя, самок много не бывает. «Ха-ха, мне нравится», — спустя минуту ответила полудворф, отстраняясь от меня. Судя по ее лицу, она начинала входить во вкус. «Давай еще раз, подожди, не хочешь переместиться на вон тот ковер?» Я поднялся и, подхватив на руки тихо засмеявшуюся самку, быстро сменил дислокацию, положив Цубаки на ковер и нависнув над ней. «Продолжим», она кивнула и приобняла меня за шею, прикрыв свой огненно-красный глаз. Сквозь окно прямо в мой глаз бил лучик взошедшего солнца, но я не обращал на него внимания, продолжая разглядывать окно статуса. Исследователь самок. Статус. Активно. Первая стадия. Исследуйте 3-2 самки. Вторая стадия. Перестарался, тихо цыкнул я, покосившись на лежащую на моей груди сам, девушку. Она еле слышно дышала и улыбалась во сне, обхватив мою запасную часть руками. Хотя было познавательно. Хаем, Люд, ты случайно не видел? Входная дверь раскрылась, и в нее заглянула Гефест, устремившая на нас вопросительный взгляд. Она несколько мгновений глупо разглядывала открывшуюся ей картину, после чего богиня залилась краской и, скрыв рукой глаз, тихо засмеялась, прикрывая дверь. «Я потом зайду, хи-хи. В следующий раз нужно закрыть дверь», тихо произнес я, укладывая голову на ковер. Мне не хотелось ненароком разбудить Цубаки, продолжающую улыбаться во сне. Я тоже улыбнулся и прикрыл глаза, решив еще немножко подремать, принимая тепло лежащей на мне девушки. Оно было приятным и очень живым, позволяющим быстрее уснуть. Возможно, это была еще одна особенность хитрых самок. Примечание к части. Не вычитывал. Обновленное окно статуса залью в следующей главе. Глава 38. Ваах, какой миленький мальчик. Он с героем. Цыц, дура, ты совсем ослепла. Это Финн, дай мне, капитан семьи Лаки. Но он таковой милый. Я на мгновение покосился на веселящийся народ, окруживший нашу крайне выделяющуюся компанию, после чего вновь взглянул на хоббита, стоящего около меня. Он больше походил на 12-летнего мальчика, чем на монстра, коим, грубо говоря, и являлся. 6-й уровень, легенда и герой. Да, этот светловолосый парень-герой, как и я, но не для мира или отдельного города, а для своей расы. Хоббиты считаются слабейшей расой в мире. Так было всегда, еще тысячелетия назад, поэтому их постоянно норовили использовать, но раса маленьких людей не отчаивалась, ведь у них было свое божество, в которое они искренне верили. Каково же было их удивление, когда боги снизошли в Нижний мир и оказалось, что их божества не существует. Вера, как и удача, работает в обе стороны, поэтому великая вера обернулась не менее великим упадком. Моральный дух целой расы пал на многие столетия, пока этот парень не решил что-то изменить. Лаки много чего рассказывала о Финне. Он стал ее первым ребенком, когда она пришла в мир смертных и, как можно наглядно увидеть, капитаном. Финн, с языка хоббитов, означает свет. Он взял это имя много лет назад, когда решил вернуть веру своей расы. Да, он был слаб физически, но он был необычайно умен. Все хоббиты умны, это их основная черта, но Финн гений среди гениев. Идеальная память, позволяющая ему помнить каждое мгновение своей жизни с самого рождения, гениальный тактик и умелый боец, все это воплотилось в одном 42-летнем ребенке. Так почему же он герой? Потому что ему удалось задуманное. Он доказал всем хоббитам и всему миру, что они не слабаки. Во всем мире всего горстка 6-х уровней, и он один из них. Подобным действием этот парень вернул своей расе веру в собственные силы, ведь если это может сделать Финн, то почему не могут сделать другие? Уже это заслуживает уважения. «Извини, что остановил тебя здесь», — произнес Финн, легкомысленно улыбнувшись. «Только дети умеют так улыбаться, так я считал до этого момента. Расслабься, я не несу тебе или твоей семье зла. Я знаю», — спокойно отозвался я, взглянув в голубые глаза парня. «Люд Морнингстар, приятно познакомиться, храбрец». Я навесил на лицо улыбку и протянул запасную часть, которую тут же пожал мальчик. «Финн Даймуна, называй меня просто Финн, если тебе не сложно». «Конечно, тогда и ты зови меня по имени». Я отпустил руку и показательно оглядел окруживший нас народ. «Какими судьбами, Финн? По определенным причинам я просто не мог зайти к тебе домой и постучать в дверь. Ты известен, Люд, а официальную встречу между двумя капитанами могут неправильно понять. Вот и пришлось тебя здесь перехватить». Он на мгновение отвел взгляд в сторону и, подавшись вперед, добавил заговорщицким шепотом. «По правде говоря, ради нашей встречи мне пришлось улизнуть от товарищей. Хаем, понимаю. Да, Нас видели, что можно заметить по окружающему народу, но это не считается за официальную встречу, если судить по словам Финна, а не верить гениальному капитану, просто глупо. Лаки всегда сетовала на то, что он постоянно серьезен и собран, так что лгать другу своей госпожи этот авантюрист не будет. Будем надеяться на это. Если ты не занят, то не против побеседовать со мной в более уютной обстановке, я угощу. Не занят, веди, я не видел смысла отказываться от разговора. Через несколько минут мы уже сидели в близстоящем трактире, выбрав столик в самом дальнем углу, и пили прохладный эль, каждый думая о своем. Я начинал догадываться, зачем мог понадобиться этому хоббиту. Скорее всего, из-за своей профессии или способностей, хотя не стоит исключать, что это из-за моей дружбы с его госпожой. Или же авантюристу просто стало интересно узнать, что я из себя представляю, хотя для этого не обязательно сбегать от товарищей. Хаэм, Люд, для начала хочу поздравить тебя с победой над семьей Иисуса и поблагодарить тебя за то, что терпишь Лаки. Я давно не видел ее настолько веселой. Разве своих друзей терпит, Финн? Я поморщился от выбранной мальчиком фразы и продолжил холодным тоном. Обязательно начинать разговор с попытки испытать меня, умен, кивнул хоббит, ни на грамм не засмущавшись от столь быстрого раскрытия очевидной уловки или попытки вывести меня из себя. Прошу прощения, но я хотел подтвердить свои догадки. Меня удивляет твой портрет, который я составил по собранной о тебе информации, ведь таких людей попросту не существует. Ты необычайно хитер, умен, но в то же время не используешь свои знания или хитрость для манипуляций окружающими. Да, ты руководишь толпой, но не пытаешься использовать разумных, которых считаешь друзьями. И это так странно, разве не удобнее было бы использовать дружбу с Гефестом или Лаки? Неудобней, я прикрыл глаза и отпил несколько глотков из кружки, после чего тихо поставил ее обратно на стол и, скрестив руки перед грудью, откинулся на спинку стула. Дружбу не используют, ведь тогда теряется всякий смысл от созданной связи. Польза и выгода должна быть обоюдной, причем не в материальном плане, а в духовном. Хорошие настроения и улыбки на лицах друзей – это моя единственная выгода, а оказанное доверие – тот стимул, что заставляет меня идти дальше и пытаться удержать веру окружающих людей. Это то, что я хотел услышать, Люд, ответил Финн, внимательно выслушав мою речь. Улыбка на его лице не изменилась, но стала более живой, не наигранной, как до этого. Позволь окончить нашу маленькую беседу и перейти к главной причине нашего разговора. У меня есть заказ, просьба и предложение. Я жестом руки предложил авантюристу продолжить свою речь, пока логические цепочки обдумывали все сказанное им в попытках найти двойное, а то и тройное дно, но безуспешно. Мне нужны твои знания и способности техномансера, точнее, не мне, а моему другу, учителю. Это моя просьба. А предложение? Вскоре мы начнем собирать экспедицию на 49 этаж, продолжил парень, скрестив ладони на столе. Его голос был необычайно серьезным. Я бы хотел увидеть тебя с нами. Я второй уровень. Ты на пике второго уровня и, судя по тому, что я вижу, давно побил бы очередной рекорд, если бы хотел. Тем более время до экспедиции у тебя еще есть, ну и ты будешь не единственным третьим уровнем. Третий уровень – это наша основная сила. Люд, могу я услышать твой ответ на предыдущий вопрос? Мне нужны детали заказа, медленно произнес я, понимая, что соглашусь. Я просто не мог отказать подобной просьбе, так как это будет слишком расточительно. Какой мастер откажется от помощи легенде? Это станет прекрасной рекламой моих умений. Конечно. Парень вздохнул и прикрыл глаза, припоминая что-то из своего прошлого. Воин может сражаться без рук и без ног, используя зубы, даже без глаз, что и доказал мой учитель, обучив меня искусству копья. Он стар, с момента нашей последней тренировки прошло больше 20 лет, но я хотел бы отблагодарить его за учебу, позволив вновь увидеть мир собственными глазами. Если бы не учитель, то я бы сейчас не разговаривал с тобой. Он авантюрист? Нет, обычный монах. Парень почему-то засмеялся, словно это была шутка, после чего опустил взгляд в свою кружку и продолжил тихим тоном. «Я знаю только легенды о вашей профессии. В подземном царстве создаются чудеса, а механизмов шум гремит и днем, и ночью. Калека вновь увидит лучик солнца и полной грудью дышат мертвые уста, ведь мастера способны починить любого». Финн перевел взгляд на окно и практически перешел на шепот. «Будь то машина или даже человек». Падение механического королевства, Глава 36. Я погладил подбородок и задумался над поставленной задачей, начав размышлять вслух. Вернуть глаза слепому – это возможно, но потребуется много ресурсов и материалов. Я знаю, как создавать визоры, но вот настроить их на человеческий спектр, не черно-белый, не инфракрасный или ночной, так, это будет намного сложнее. Но это возможно, разве я сказал, что нет? Я хмыкнул и постучал пальцем по виску. Все упирается в мозг и место, которое займет механизм, а еще в источник энергии, благо, подобные механизмы потребляют меньше энергии, чем те же протезы, но они и в несколько раз сложнее, так как придется соединять их с мозгом, а это несет свою долю опасности, особенно для старого тела. Твой учитель обычный человек, не из долгоживущей расы, да, жаль. Хаем, был бы авантюристом, все было бы намного легче. Я пожевал губу, продолжая размышлять вслух. Чем больше уровень авантюриста, тем медленнее он стареет, это один из главных плюсов нашей профессии. На твоем уровне ты практически обрел бессмертное тело. Никто не знает, парень улыбнулся уголками губ. У искателей приключений есть одна главная особенность, никто из нас не умер своей смертью. Это да, подтвердил я, прикрыв глаза. Я возьмусь за твой заказ, но у меня нет денег на необходимые ресурсы. Деньги, не проблема. Просто скажи, что тебе нужно и, давай обговорим твою награду. Финн провел пальцем по кружке, привлекая мое внимание небольшой театральной паузой. Я могу предложить тебе деньги или услугу. Любая названная тобой сумма или услуга от авантюриста шестого уровня, которая не пойдет вразрез с моими принципами или во вред моей семье. Что скажешь? Конечно, услугу, мне не нужно было обдумывать подобный выбор. Деньги я всегда успею заработать. А вот услуги от авантюристов шестых уровней на дороге не валяются. Он кивнул, а я провел пальцем по столу, порождая несильный скрип. Финн, мне нужно больше информации о твоем учителе. Его возраст, состояние, сколько лет он был лишен зрения, характер слепоты, когда приедет в Арария или мне предстоит ехать к нему, и, пожалуй, пока что этого достаточно. Также я хотел бы услышать побольше информации насчет экспедиции. Ехать тебе никуда не нужно. «Старик приедет в Арария через 2 недели», — тут же ответил Хоббит, встав и пододвинув ко мне стул, начав медленно разбирать для меня информацию. «Зрение он лишен больше 30 лет, кислотный ожог от монстра. Финн покинул таверну около 20 минут назад, а я все так же сидел и обдумывал полученный заказ. Не сказал бы, что этой встрече и просьбе поспособствовала моя удача, ведь рано или поздно, а кто-то решился бы воспользоваться моими услугами». Но заказ от капитана могущественной семьи, Хаем, хотя мы уже были заочно знакомы через его богиню, Лаки рассказывала ему обо мне, а мне о Финне, так что ничего удивительно. Это точно не воздействие моего умения удачи, а обычный ряд совпадений, даже интуиция подтверждает выводы моих логических цепочек. Просто моя репутация, которую я нарабатывал всеми своими действиями, наконец-то дала о себе знать, вылившись в подобное знакомство и заказ с предложением поучаствовать в экспедиции. Почему меня пригласили в важную экспедицию? Авантюриста, лишенного опыта командной работы? Ну, со слов Финна, это станет хорошим опытом для меня, а перспективным авантюристам нужно постоянное развитие, да и высшие кузнецы будут необычайно полезны в походе. К слову, высшие кузнецы – это авантюристы, получившие умение кузнеца, и откуда он об этом узнал? Хаем. Но это не главная причина, по которой Хоббит решил пригласить меня в экспедицию и дать довольно важное задание, проявить доверие, ведь учитель – важный человек в его жизни, а любое неумелое действие во время операции может убить старика, а не вернуть зрение. То есть здесь Финн ходит по тонкому льду, решившись поверить в мои умения и ухватить возможность за хвост. А еще в экспедиции будут участвовать члены семьи Гефест, ведь они с кланом Лаки, союзники. А это наводит на определенные мысли. Да, многие знают, что Лаки и Гефест – мои друзья, но официального подтверждения союза между нашими кланами не было, да и смешно это выглядит. Союз сильного клана с семьей, состоящий из одного авантюриста, причем никто ничего о ней не знает, да, это нелогично и глупо. И вот здесь Финн действует во благо своему клану, так как техномансер – это именно то благо, которая может обернуться великой пользой, обозначает своими запросами и предложением возможный союз с носителем очень полезного ремесла. Множество авантюристов в ходе своих приключений теряют части тел, а вместе с ними и возможность работать. Ну, а как иначе им зарабатывать деньги? Если без руки еще можно что-то придумать и продолжить сражаться с монстрами, то без ноги уже не повоюешь. Подобные люди медленно усыхают, теряя смысл жить, или нет, ведь у многих остается семья, жена или дети. Конечно, есть сильные заклинания исцеления, которые могут восстановить отсутствующую часть тела. Ходят легенды, что существует магия, позволяющая воскрешать, так о чем говорить. Но не стоит забывать, что магия исцеления подобной силы стоит очень и очень дорого. И вот на горизонте появляюсь я, человек, способный без магии вернуть возможность, к примеру, видеть или передвигаться. Причем создание протеза стоит дешевле, чем заказать услугу исцеления у мага. В гильдии заказы у подобных магов, которых можно пересчитать на пальцах одной руки, давно выстроились в десятилетние очереди, а цены просто астрономические. Я интересовался у Эйны, так что я, как техномансер, смогу создать и занять новую нишу в давно устоявшемся рынке, причем у меня попросту не будет соперников, так как другие техномансеры или скрываются, или я и отец, последние носители этих знаний. Да, я припомнил цитату Финна из книги, после чего вздохнул, понимая, что ничего не знаю о техномансерах, точнее, ничтожно мало, но книга моей профессии практически не сохранилась, так как все техномансеры передавали секреты своего мастерства только от учителя к ученику, посредством ритуала таинства. Остались только легенды и сказки. Из меня вырвался унылый вздох. Я допил очередную кружку с элем, после чего поудобнее облокотился об спинку стула и, погладив подбородок, прикрыл глаза, вызывая перед собой окно статуса. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. УР: 2. Сила: С982. Выносливость: СС1002. Ловкость: С941. Скорость: С994. Магия: СС1006. Герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Завершена вторая стадия. Победа над злодеем. Эзус. Статус: активирован. Третья стадия. Спасти принцессу. Статус: заблокирован. Четвертая стадия. В одиночку победить армию. Пятая стадия. Исследователь самок. Статус: активно. Первая стадия. Исследуйте 2 самки. Вторая стадия. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса: существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма. Увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа волк гончий ощущают совершенные пользователем действия, направленные на их сородичей. Монстры типа волк гончия будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа волк гончия, досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа волк гончия. Последние из отряда нибелунгов. Но вот пришел конец и повести моей. Пал нибелунг отважный от рук своих друзей. Струится кровь из раны. Завершился поход. Герой в конце услышит лишь смех своих врагов. Храбрость ведет к вере людей. Вера людей дарует решительность. Решительность способствует росту силы. Сила стирает границы, а отсутствие границ позволяет делать невозможное, совершая подвиги. Во время подвига пользователя невозможно остановить. Героическое рвение позволяет пользователю совершать рывок к намеченной цели из любой плоскости или положения. Количество зарядов: 3. Перезарядка навыка: 10 минут при использовании 1 заряда, 20 минут при использовании 2 зарядов, 30 минут при использовании всех зарядов. Техномансер ранг: Х. Пользователь получает возможность создавать техномагические механизмы для внедрения в плоть. Кузнец ранг: И. Позволяет пользователю добавлять особые свойства к своим творениям. Удача или интуиция. Ранг: И. Увеличивает удачу или интуицию. Аномальное сопротивление ранг: И. Сводит на нет аномальные эффекты типа яд. Охотник ранг: И. Улучшает способности против монстров, с которыми пользователь сражался и получил опыт. Лансер ранг: И. Улучшает способности пользователя при использовании древкового оружия. Примечание: Будьте бдительны. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. Да, Финн видел меня насквозь. За прошедшее время я довел практически все свои характеристики до предела, а некоторые даже перешагнули грань. К сожалению, уровень я не получил, но это и не удивительно, ведь я никого, кроме минотавров и усиленного минотавра, не убивал, так что собрал очень мало опыта. Недавнее приключение дало мне два новых умения. Одно развиваемое, а второе обычное, то есть более редкое. Хотя о Лансере я тоже ничего не слышал. Хм, когда я взял в руки люцерну, в разуме всплыли знания по более эффективному использованию этого оружия. Было немного необычно, но эффект налицо. Не сказал бы, что мои запасные части или характеристики вдруг стали сильнее, когда я взял древко оружия в руки, но что-то такое было, о приписке я промолчу, так как совершенно не понимаю ее значения, оно нелогично, тем более я всегда бдителен. А вот с героическим рывком дела обстоят очень интересно. Насколько я понял, я получил его за завершение одного из пунктов титула «Победой над Иисусом». Когда я проснулся, то оно уже было и я знал, как его использовать. Как и говорится в окне статуса, я могу совершать рывки. Я бы назвал это «скачками на большой скорости между точкой и точкой», с поправкой на то, что скорость рывка чуть выше скорости моих запасных частей. Могу предположить, что скачки соответствуют моей скорости или ловкости. Так вот, само по себе умение имеет один жирный минус – расстояние, которое ограничено 5 метрами, но даже с этим минусом оно не меняет своей чудовищной полезности, ведь я могу совершать рывки в воздухе, причем в любую сторону. Добавим сюда 3 заряда, которые я могу применять практически без задержек, и получаем 15 метров. 15 метров за несколько секунд, и это не заклинание. Что ж, все мои действия во время битвы с Брутом и его товарищами окупились, о чем наглядно говорит приписка «Истинный герой». Так, полюбоваться своим окном статуса я еще успею, и так делаю это довольно часто, а вот дела не ждут. Я улыбнулся и, оставив на столе несколько монеток, вытащенных из напоясной сумки, поднялся из-за стола, направив свои ноги в другую таверну. Это, конечно, была уютной, но здесь меня никто не ждет. Мне нужно было обсудить заказ и предложение Финна со своими самками, особенно с Эйной, так как она больше всех смыслит в делах между кланами и денежной составляющей вопросов. Да и показаться своим нужно. Последнюю неделю провел в кузне, ремонтируя и аугментируя себя, а вся сегодняшняя ночь ушла на исследование, хм. Интуиция болезненно кольнула меня в висок, заставив поморщиться, после чего я нахмурился, обдумывая сигнал навыка. И к чему это было? Вслух поинтересовался я, погладив висок. Прямо в мой глаз попала капелька воды, заставив поморщиться. Она отвлекла меня от мысли, и я обратил внимание на стальные тучи, быстро скрывшие за собой солнце. ТЦ, снова дождь. Нужно спешить. Так вот к чему это было. Я прикрыл глаза от начавшейся мигрени. Интуиция уже не кричала, нет, она выла и плакала, говоря, что пришел мой конец, и я снова забыл нечто важное касательно межполовых отношений. Самки невероятно ревнивы, а еще они собственницы, как говорится в книгах. Вот, собственно, и все, что мне стоило не упускать из виду. Хм, я находился в окружении 3 коварных особей, сидя на стуле в своей комнате. Мне в лицо светил кристаллу фонарик, невесть откуда взявшийся у Эрни, его свет доставлял свою долю дискомфорта и заставлял морщиться, а по обе стороны от меня стояло 2 стража. Но больше всего меня удивило не это, а темная аура, исходящая из плеч сразу 3 самок. Я бы сказал, что это жажда крови, но другой у нее оттенок, более злобный, скажем так, и это точно не магическая энергия, а нечто другое, что-то вроде навыка, но не навык, так как у Эйны отсутствует окно статуса. «Люд, вижу, ты закончил свои улучшения», – прохладным голосом произнесла Рю, расположившаяся по правую сторону от меня. Из-за бьющего в лицо света ее образ не сильно расплывался. «Я рада, что ты целый и снова полон сил, и я рада тебя видеть». «Спасибо, я тоже рад вас видеть», – я повесил на лицо свою лучшую улыбку, но мне ни на грамм не поверили. «Но», – продолжила Эйна, сдавив мое плечо рукой, – «Где ты был ночью? В кузне, где еще?» Спокойно ответил я, ни разу не солгав. «И зачем ты там спал? Ты говорил, что закончишь к обеду», — припомнила Рю, дернув заостренными ушками. «Я занимался исследованием». Мой взгляд упал на девушку-кошку. «Арня, можешь не светить мне этой штукой в лицо, Ньят?» «А почему?» «А потому что Ньян». «Ясно». Ее прохладный голос отбивал любое желание спорить. Он был холодным, словно урю, и лишен былого веселья, которое везде сопровождало зооморфа. «Люд, какое интересное пятнышко у тебя на шее!» Нарочито весело воскликнула Ина, заставив меня вздрогнуть и чертыхнуться. «Я не смотрел в зеркало поутру. Откуда оно у тебя?» «Пятнышко?» Показательно удивился я, ведь по-настоящему был удивлен и шокирован данным открытием. Я нахмурился и прикоснулся к своей шее. «Ударился где-то, наверное, Ня, ударился Ня-Ян», протянула Арня, убирая от моего лица кристалл. Она приблизила ко мне свое личико и принюхалась к воздуху. «Ньян-ньян, что тут у Ньяс? Миндаль-ньян, а Ня-ня, как интереснее. Новый парфюм Ньян, от тебя пахнет женщиной», Рю поняла, что ходить вокруг да около не имеет смысла, поэтому, скрестив руки перед грудью, осуждающе взглянула на меня и прямо спросила, кто она. «Цубаки», я осознал, что смысла скрывать очевидное нет и лучше признаться. Тем более зачем мне волноваться, я же не женат, хотя сейчас я понимаю, что поддался инстинктам плоти и похоти, не подумав об остальном. Все же я нравлюсь этим самкам, а они нравятся мне, если судить по книгам, то мой поступок по отношению к своим связям, это словно пощечина, вот только пощечина по ядру, сердцу или душе. Если посмотреть на это событие под другим углом, то я бы не хотел, чтобы кто-либо из этой троицы спал с моими знакомыми, да вообще с кем-либо спал, за исключением меня. Хм, значит, у меня тоже есть ревностные желания собственника. Люд, чем ты ее шантажировал? Спустя несколько мгновений тяжелого молчания спросила Ина, сняв очки и поглядев на меня, словно на преступника. «Что?» На секунду мне показалось, что я ослышался. «Эйна, за кого ты меня принимаешь?» «Все произошло случайно. Я проводил исследование и потом, вот, никто никого не шантажировал». Я пожевал губу, оглядев помрачневшие лица и заслезившиеся глаза Арни, но логические цепочки не знали, какой из стилей поведения выбрать или какому алгоритму действий следовать. «Извиниться, хоть это и нелогично, но с самками может сработать». «Да, мне ни за что извиняться, ведь ничего плохого я не сделал. Хоть мы друг другу нравимся, но мы не пребываем ни в каких отношениях, кроме дружеских. Хм, нет, это не так, Рю, член моей семьи. Уже сейчас, причем не клана, а семьи. Я еще раньше хотел предложить Арне вступить в мою семью, но после того, как она с Рю пришла мне на выручку, я окончательно решился на это, вот только не нашел времени, чтобы предложить ей. Ну и мне хотелось бы, чтобы Ина была рядом, но тогда ей придется покинуть гильдию, чего она не сделает, ведь зарабатывает деньги для помощи маме с сестрой. Стоит отметить, что 20% выручки со ставок я отдал Ине, ведь без ее помощи просто не увидел бы этих денег. Сначала я хотел отдать половину, но она восприняла это в штыки. Лишь после моих уговоров и двухчасового спора я буквально вынудил эту деву принять 20%, которые полуэльфика отдала семье. Вот они и обустраивали вчера новый домик, на который копили и с моей помощью смогли приобрести. Точнее, с помощью Эйны. «Значит, ты с ней встречаешься, Ньян?» Арня схватила свой нервно дергающийся хвост руками и понурила голову вместе с прижатыми ушками. «Соглашусь, это нормально заниматься подобным с любимым человеком. Честно признаться, я не ожидала, что Цубаки интересуется противоположным полом, но она женщина и...» Ина оборвала себя и просто вздохнула, направившись к двери. «Люд, извини за этот цирк. Пожалуй, я зайду в другой раз, мне нужно в гильдию». Рю прикрыла глаза и прикоснулась рукой к груди, не сильно поморщившись, а я, ведомый собственными домыслами и интуицией, осознал, что созданные связи норовят порваться и попросту исчезнуть из-за моей же глупости, чего я не мог допустить, не мог и не собирался. «Стой!» Я подскочил со стула и аккуратно ухватил полуэльфику за руку, после чего оглядел всех присутствующих и начал по одной усаживать несопротивляющихся девушек на свою кровать. «Думаю, нам нужно поговорить. Серьезно поговорить». Я подвинул к кровати стульчик и уселся на него, спокойно оглядев всех самок, игнорируя их тяжелые взгляды, наполненные физически ощутимой душевной болью. «Я не встречаюсь с Цубаки. Да, она мне нравится, но я ее не люблю. и она меня не любит. Мы переспали, так получилось. Тебе не нужно ничего нам доказывать», — покачала головой Рю, опустив взгляд на колени. «Я и не доказываю, просто». Я попытался подобрать правильные слова, побарабанив пальцем по колену, и продолжил крайне серьезным тоном. «Я хотел бы, чтобы вы остались со мной, каждая из вас. Конечно, я многого прошу, но я не собираюсь вас отпускать и не дам уйти. Секундочку». Пока три девушки пребывали в состоянии легкого шока, я метнулся к своему сундуку и вытащил на свет три небольших деревянных шкатулки. Одна из синей древесины, вторая из коричневой и третья из изумрудной, под цвета глаз самок. Логические цепочки пришли к выводу, что лучшая стратегия поведения – это стремительное нападение. Нужно было их шокировать и просто быть искренним. Поговорим на чистоту. «Мне известно, что вы успели поделить меня между собой». Вырвалась из Аины, сжимающая изумрудную коробочку. Вместе с Аиной прозвучал тихий вздох от поправившей волосы Рю и мяукнувшей Арни, ухватившей дрожащими руками свои кошачьи ушки. «Я не предмет, чтобы меня делить, но сейчас на это можно закрыть глаза», — решил добавить я, жестом указав на свой подарок и свое предложение. «Раскрывайте. Я давно хотел вам вручить их, но не знал, как и когда. Сейчас подходящий момент, это мое предложение». Девушки переглянулись и молча раскрыли коробочки, после чего все, за исключением Рю, тихо ахнули. В своей шкатулке Арня обнаружила сияющее мягким белым светом ожерелье, к которому был привязан красный кулон в форме креста, а у Рю и Ирины были эльфийские серьги-кафы, которые надевают на заостренные ушки. Они были созданы из магических драгметаллов с вкраплениями кристаллов. Если у Ирины вязь рисунка на серьгах напоминала треугольные листики и лозу, то у Рю – синие розы. «Я изучил традиции ваших рас и, раз уж вы не хотели брать на себя ответственность за содеянное, я незамысловато напомнил о наших пьяных ночевках друг на дружке, то я решил взять на себя смелость. Зооморфы предпочитают ошейники, но я считаю, что ошейник – это признак рабства, поэтому тебе сделала жерелье, Арня, а вам серьги, как и положено». Высшим эльфам, Ирина улыбнулась и вытерла побежавшую из глаза слезу. «Так делают высшие эльфы, а не все эльфы. Он такой ньян, красивый и теплый ньян». Девушка-кошка улыбнулась и прижала к груди крестик, поглядев на меня засиявшими счастьем глазами. «Ты правда и книга хочешь, лютик ньян?» «Да», — спокойно ответил я, улыбнувшись вспыхнувшему магической энергией ядру, реагирующему на мои эмоции. «Я согласна, лют», — произнесла Рю, сбросив свою маску и тепло улыбнувшись. Она протянула мне серьги, после чего поцеловала в губы и, отодвинувшись назад, спросила: «Наденешь?» Мои щеки не сильно залили, но я кивнул и аккуратно надел свой подарок, после чего молча проделал то же самое с протянутыми предложениями Арни и Ины. «Это было необдуманным решением», — медленно произнесла Ина, аккуратно погладив серьгу на своем ухе. Полуэльфика тепло улыбалась и гладила по голове Арню, посмеивающуюся и обнимающую ее за шею. Замор что-то шептал о том, что у них получилось, вспыльчивым, но я не против, сестер. Девушки переглянулись и одновременно кивнули, явно успев не раз обговорить между собой мою персону. Ирина поманила меня пальцем, после чего прикрыла глаза и поцеловала в губы. «Давно, хи-хи, хотела это сделать, мама меня убьет, эх, ня, я тоже хочу. Можно ньян?» Я перевел взгляд на Арню и, подхватив ее за талию, проделал аналогичные манипуляции. «Ня-ха-ха, ты мой ньян». Рю приобняла меня за руку и прильнула к моей щеке лбом, привлекая внимание присутствующих своим теплым голосом, лишенным холода и любого намека на лед. «Закроем тему с Цубаки, которую ты решил мягко свести подобным образом на нет. Мы сделаем вид, что у тебя получилось». «КХМ», я кашлянул в кулак, вызывая синхронный вздох у Эйны с Арни. «А сейчас поговорим о другом. Теперь мы связаны узами судьбы, их не разорвать твоими тайнами». Эльфийка отстранилась от меня и оглядела всех присутствующих серьезным взглядом, остановив его на мне. «Люд, расскажешь им?» Я подавил свои эмоции, кивнул и молча снял футболку, вызывая окно статуса. «С чего бы начать?» «Примечание к части. Не вычитывал. Спасибо за ул, акк, и за деньгу на пивко, ребята». Глава 39. «Ай-яй-яй, как нехорошо, дорогой посетитель». Я выделил два последних слова особой интонацией, ухватив наглую руку бородатого авантюриста, потянувшуюся к филейной части сир. «Выпил, будь человеком». Я сопровождал свою речь медленным сжиманием некогда здоровой руки идиота, лучезарно улыбаясь. «Аргх, я разберусь», — произнес я для развернувшейся ко мне сероволосой девушки, кивнувшей в знак благодарности, после чего ухватил мужика за шкирку и потащил на выход из трактира, решив объяснить понятным языком, то есть посредством механического кулака в зубах, что здесь не бордель и лапать официанток, это не то, что почитается в этом месте. Через 5 минут я вернулся обратно, с грустью взглянув на капельку крови, испачкавшую перчатку. И ведь я действовал аккуратно, предварительно сняв перчатки, после чего почистил протезы от крови и зубов. Хм, не досмотрел. Я подошел к барной стойке и, приняв поднос с пищей у Фауст, продолжил разносить заказы по трактиру. Как можно заметить, сегодня я помогаю в трактире, не хватало рук, ну и я был не против. Моя подготовка к Динатусу завершена, алгоритм действий готов, включая несколько дополнительных планов на случай разнообразных ситуаций. В общем, я был готов практически ко всему, что может произойти, но всегда остается вероятность того, чего просто нельзя предусмотреть или предугадать, и ее не смогут вычислить ни я, ни мои логические цепочки. Ну, в этот раз у меня есть помощники, точнее, помощницы, Рю и Наярня. За последние 2 дня мы очень сильно сблизились, ведь теперь разделяем не только мои довольно тяжелые тайны, но и судьбу. Они приняли меня, и это главное. Что ж, вернемся к плану действий. Он прост. Я маскируюсь под богиню и преспокойно иду на собрание богов. На Динатусе, когда приходит моя очередь, я даю себе же свой титул. Меня, со слов Гефест, поддержит большинство, и вот тогда наступает самый трудный этап плана. Мне нужно покинуть Динатус так, чтобы за мной не смогли проследить. О, я уверен, что за мной будут следить, и посредством святых зеркал, и при помощи авантюристов, и, без понятия, как еще, но будут. У меня есть несколько разработанных путей отхода, где мне удастся слиться с толпой и скрыться при помощи Арнисрю, но даже так остается слишком много «но», которые могут попросту все испортить. Да, как я и говорил, нельзя предвидеть всего. Я отвлекся от мысли и, поставив графин с вином на столик, пожал руку знакомому авантюристу с белыми волосами, завязанными в хвост. Через его левый глаз проходил старый изогнутый шрам, на авантюристе был легкий кожаный доспех, а рядышком на стуле лежала перевязь с 2 клинками. «Привет, снова помогаешь?» У него был тихий и немного грубый голос, практически монотонный. «Как видишь», я улыбнулся и, отодвинув один из стульев, сел напротив авантюриста, решив сделать небольшой перерыв, раз Фауст меня еще не позвала. Аномальный наплыв людей в Арария, и чего все сюда бегут? Здесь центр мира, люд. Люди постоянно стекаются туда, где лучше жить. Он облокотился локтем об спинку стула и отсалютовал мне кружкой. За тебя и твою первую значительную победу, мальчик. Вино не предлагаю, раз ты на работе, ха-ха. Я не обижаюсь, я покачал в воздухе рукой, оглядев веселящихся в трактире людей. Хоть на дворе и потемнело, а людей все больше и больше, как и шума. Народ веселился, играл в карты, знакомился и делился новостями, как из Арария, так и с мира. Да, была в этом месте своя атмосфера, которую я больше нигде не видел. Возможно, именно поэтому я считаю его своим вторым домом, а еще здесь живут члены моей семьи, но, к сожалению, вечно это продолжаться не сможет. Как главе семьи, мне нужно создать свой дом, в котором смогут уютно жить члены моего клана, а еще будущие члены семьи и просто мои родные. Хм, мир больше, чем тебе кажется, продолжил мой товарищ, стерев кожаной перчаткой капельку красного вина с губы. А некоторые события могут удивить, например, фестиваль Фария, о котором ты и не догадывался. Нужно интересоваться окружающим миром, мальчик, так бы знал, почему такой наплыв народа. У меня попросту нет на это времени, со вздохом ответил я, кивнув на люд. Такое ощущение, будто мир чего-то хочет от меня или ожидает провала. Предназначение. Что, такое у тебя предназначение? Повторил авантюрист и прикрыл глаза. Кому-то суждено стоять меж 2 огней, а кто-то всю жизнь проведет в поле, выращивая золотистые колосья. Он вырастет пшеницу, после чего соберет урожай и испечет хлеб, который продаст за бесценок первому встречному торговцу. И кто знает, возможно, этот хлеб спасет жизнь маленькому бездомному воришке, пытающемуся выжить в нашем злом мире. А потом озлобленный мальчишка вырастет и убьет короля, почему бы и нет. Чем не история и не предназначение? Как-то ты загнул, я облокотился об стол и покачал головой. Зачем ему убивать короля? Как это вообще могло произойти? Хлеб, нарочито спокойно отозвался мужчина, указав на меня пальцем. Он отпил пару глотков вина, сверкнув светлыми радужками, после чего налил себе еще. Во всем виноват хлеб, а еще торговец и крестьянин, который этот хлеб продал, покивал я, тихо хмыкнув. Вот видишь, ты уже уловил суть, авантюрист улыбнулся уголками губ и тихо добавил. Во всем виноваты люди, ты, я и остальные, таковы нерушимые законы этого мирка. И хлеб, еще раз кивнул я, звонко щелкнув пальцами. Во всем виноват хлеб, ха-ха-ха и люди. Мы засмеялись, после чего я извинился и отправился дальше разносить заказы. Этому бродяге я пообещал составить компанию немного позже, так как скоро моя смена подойдет к концу. Интересно, бывают случайные встречи? Хотя нет, в лабиринте не бывает случайных встреч. Вот и наша встреча не стала таковой. После битвы с Виверной мы с Рю добрались до Риверы, а там я познакомился с этим парнем. Да, все вышло спонтанно, он выбирал себе меч на замену сломанному, а торгаш хотел его обмануть, подсунув оружие из плохенького магметалла, да еще и цену загнул. Вот я и помог, так как не мог смотреть на подобное безобразие. А потом как-то так получилось, что мы хорошенько сдружились и довольно часто пересекаемся в этом трактире, если не заняты. Вот, собственно, и герой, здравствуй, от моих мыслей меня в который раз отвлекли. На этот раз это был хриплый и довольно знакомый голос. Свободного столика не найдется, Пифи. Доброй ночи, секундочку, я быстро принял заказ у группы авантюристов-зооморфов, записав его на бумажку, после чего вновь развернулся к довольно выделяющейся компании. Иисус с Брутом, вижу, ты восстановился, заткнись, авантюрист скривился и, скрестив руки перед грудью, цыкнул. Новые зубы мешают, последнее время мне слишком часто пытаются их выбить, язвительно ответил ему я. Сын, веди себя подобающе, Иисус ущипнул Брута за руку, заставив того вздохнуть, после чего перевел взгляд на меня. «Приветствую, Люд!» Я кивнул, припоминая, как странно все обернулось. Когда я восстанавливался, Лаки привела ко мне Иисуса. Конечно, меня, а также Эрню, Рю и Эйну, помогающих мне в тот момент восстанавливаться, это не слабо удивило, но он извинился и признал мои слова. Все мои слова, речи и взгляды на то или иное событие. У судьбы есть чувство юмора. Во время нашей первой встречи, еще во владениях Фрии, он сказал, что обернись все иначе и мы могли бы стать друзьями. Так и получилось. Видите столик с беловолосым авантюристом? Я кивнул на столик у стены. Если хотите, составьте ему компанию. Думаю, он не будет против новых знакомств. Моя смена закончится через 15 минут, и я подойду. Идет, на том мы и порешили, отправившись в разные точки помещения. Как и обещал, через 15 минут я влился в разговорившуюся компанию, развивающую какую-то интересную тему о монстрах и героях. Временами на нас косились и указывали пальцами, что не странно, так как многих удивляли собравшиеся за одним столом враги, которые весело общались и разделяли пищу с питьем, но нам было все равно. Начнем с того, что я, как и говорил, никогда не считал того же Брута или Пифия своими врагами. Возможно, Иисуса, так как меня бесило его отношение к тем или иным жизненным ситуациям и поступкам, но он буквально на глазах изменился, приняв мои доводы и взгляды на честь с гордостью. Своими действиями этот бог обрел мое уважение, ведь очень мало разумных способны меняться в лучшую сторону, отбрасывая веру в свои идеалы. Честно признаться, не знаю, сумел бы я на месте Иисуса так быстро измениться, но на то он и бог, которому явно не одно и не два столетия, а то и тысячелетия. Бывшие враги, а теперь друзья, беловолосый авантюрист размазал по тарелке одинокую картошину вилкой и еле слышно хмыкнул. И как так получилось? Наши взгляды сошлись, спокойно ответил Иисус. Я вспомнил нечто важное и признал поражение. Иногда я веду себя, словно несмышленый ребенок. Я могу это спокойно признать, ведь это нерушимая истина и такое я божество. А сейчас просто вновь нашелся человек, который сумел мне напомнить об этом. И вас совсем не огорчает поражение, ТЦ? Конечно, бесит, пробурчал Брут, отвернувшись в другую сторону. Особенно этому. Он с детства такой, не обращая внимания, Пифи почесал розовый рубец на щеке и хрипло рассмеялся, похлопав Брута по спине. Ничего, зато мы вновь вспомнили, что являемся семьей. Так что теперь мы не проиграем. Хе-ха-ха. Хм, я слишком занят для новых сражений, нарочито серьезным тоном произнес я, погладив подбородок. Мне нужно свериться с графиком, секундочку, через 2 года можем повторить. Вы как, идиот, ты еще издеваться вздумал? Брут, он просто шутит, ведь так, ну почему же, ха-ха-ха. Мы хором рассмеялись, за исключением покрасневшего темноволосого парня, и принялись рассказывать друг другу истории, развивая новую тему разговора. Краем сознания я отметил, что с каждой неделей у меня выдается все меньше и меньше подобных деньков, когда я могу просто расслабиться в кругу друзей и, ха-ха, бывших врагов. Да, побольше бы таких деньков. Золотое руно, артефакт невиданной мощи. Заполучить его хотели многие, но получилось лишь у горстки искателей приключений. Отец, а для чего им нужен был этот артефакт? Поинтересовался Пифи, внимая словам Бога, как и каждый из присутствующих за столом. Создавалось ощущение, что Иисус собственными глазами видел все, о чем рассказывал, настолько увлекательной была история. Словно он лично узрел старую, как мир, легенду, но ведь это не так, несметные богатства, слава, сила и, конечно же, приключения, отозвался старый бог, печально улыбнувшись. Как видишь, сын, века сменяются веками, а ничего не меняется. Почему же не меняется? Поинтересовался бродяга, выкладывая на стол горсть монеток. Меняются истории и фигурирующие в них персонажи, а легенды остаются. Их так просто не стереть, возразил Иисус, криво улыбнувшись вместе с авантюристом. Вы знакомы? Нет, одновременно ответили эти двое. Но, Иисус солгал, чем крайне сильно удивил меня. Я почувствовал это, переглянувшись с пожавшим плечами Брутом. Чтобы этот бог лгал, он же воин до глубины костей. Хаем, и откуда они друг друга знают? Друзья, старые и новые, мне нужно идти. Спустя несколько секунд наступившее за нашим столиком молчание разрушил тихий голос бродяги. Мужчина встал и взглянул на меня, продолжив заговорщицким шепотом. Люд, в городе неспокойно, будь осторожен. Хорошо, я вопросительно приподнял бровь, мысленно подивившись происходящим за нашим столом странностям. Лови, он подбросил вверх странную бронзовую монетку, которую я выхватил из воздуха. На удачу. Увидимся, друзья. Шестеренка, это была не монетка, а обычная, немного ржавая шестеренка. Я отвел от нее взгляд, решив поинтересоваться, что это и откуда она, но, моего друга и след простыл, будто его здесь и не стояло. Хаем, чего это он? Силен, прошептал Пифи, погладив редкую черную бородку. Как вы встретились? В Ривии, а что? Да так, Люд, не бери в голову. Я пожал плечами и, решив не обдумывать странности своих знакомых, ведь и сам являлся воплощением этого термина, предложил Иисусу продолжить рассказ. Мне захотелось услышать концовку старой детской сказки и древней легенды, да и Богу явно нравилось рассказывать появившимся слушателям эту историю. Может, из-за того, что в нас он видел обычных детей, а в себе старого деда, Хаем. Люд, пожалуйста, не твори глупостей, наставительным тоном произнесла Ирина. Полуэльфика помогала надевать на меня костюм, состоящий из бюста, филейной части и свободной мантии, скрывающей большую часть тела. Тебе еще с моей мамой нужно встретиться, и с сестрой. С мамой, я нахмурил брови, после чего чихнул, когда Арня брызнула на меня очень пахучими духами, угодившими прямо в нос. Фу, как же от этой штуки несет. Не несет, а пахнет, буркнула Зооморф, покачав головой. Лютик, может Ньян, просто Ньян пойдешь Ньян, уже поздно что-то менять. Я взглянул на золотистые протезы, которые пришлось сменить ради своего преобразования. Они были утонченными и довольно женственными, пальцы оканчивались небольшими когтями, а через всю продолжительность запасных частей проходили вычурные узоры, напоминающие лозы. Да и что вы предлагаете? Просто не пойти, или сбежать? Нет, если я откажусь и сбегу сейчас, то придется постоянно сбегать. Давай отправлюсь я, тихо донеслось от Рю. Она стояла около дерева и оглядывала меня нечитаемым взглядом. Так больше шансов, в случае чего я смогу сбежать, в отличие от тебя. Нет, у тебя нет божественной ауры. На этом можно проколоться, в который раз возразил я, подавив вздох. У меня получится. У нас получится, ведь сейчас я не один, не так ли? Ирина поцеловала меня в щеку, после чего приложила к моему лицу маску. Она была золотого цвета, лишь 2 изогнутых красных глаза виднелись на кристаллическом материале. Хоть она не была прозрачной, но особый материал позволял прекрасно видеть с внутренней стороны. «Люд, если нам придется бежать, то я отправлюсь с тобой», — серьезно продолжила эльфийка, сжав кулаки. «Я тоже». «И я», кивнула Ирина, переглянувшись с остальными. «Так, давайте мы не будем впадать в крайности». Я покачал в воздухе запасными частями, после чего поправил парик и пристегнул к маске балахон, чтобы волосы практически не выглядывали из-под моего костюма. «Никто не знает, кто моя госпожа. Есть море догадок, позволим им самим решать, кем она является. Люди вообще любят верить в небылицы. Вы знали, а боги мало чем отличаются от смертных. Так говорилось в книгах, ХМ». Я криво улыбнулся под маской, после чего похлопал руками по двум искусственным горкам на моей груди и продолжил веселым голосом. «Тем более видите это мои спасители. Я что, зря исследовал? Люд, просто молчи». Ирина сняла очки и, покачав головой, протерла линзы, поглядев куда-то сквозь меня. «Это самый глупый и безумный план из всех, о которых я когда-либо слышала. Ня, я предусмотрел все. Арня, перечисляй. Протезы Ньян, костюм, женьяская грудь Ньян, корсет Ньян, парик М, маска. Маска Ньян, у тебя даже Ньян ноги на каблуках Ньян. Ня-ха-ха, как ты в них ходишь? Мастерски», спокойно ответил я, показав вздохнувшим девушкам большой палец. Только Арня весело улыбалась и сверкала карими глазами, мотая хвостиком и дергая звериными ушками. «Так, давайте мне блокнот с карандашом и, пожалуй, начнем. Действуем по плану, все запомнили? Вот и славно. Сбор уже начался и мне желательно прийти последним, таким образом эффект усилится. Люд, если тебя поймают или случайно убьют, то я достану тебя с того света», просто сказала Рю, подхватив на руки Ину. «Удачи, мы будем ждать знака. Люд, прошу, не рискуй больше нужного». Ина до крови прикусила нижнюю губу, получая мой серьезный кивок. «Лютик, я это Ньян». Арня замялась, спрятав руки за спиной, после чего с выдохом произнесла скороговоркой. «Я хочу Ньян котят Ньян, поэтому Ня умирай Ньян». Заморв залилась краской и исчезла с поляны, заставив меня несколько мгновений смотреть на опустевшее место. «Вы поняли, что она сказала?» Я развернулся в сторону закативших глаза девушек, но они просто кивнули и исчезли. «ХМ, ну и ладно. Что ж, мне оставалось только одно – начать действовать. В данный момент я нахожусь в 2 километрах от города, пришлось заметать следы, чтобы меня ненароком не отследили святым зеркалом. Сначала мы с Рю одновременно покинули таверну, предварительно надев белые балахоны. Мы блуждали по городу, сливались с толпой, после чего пошли в башню и провели 2 часа в лабиринте, переодевшись внутри. Там же Рю перекрасила мои волосы и косметикой добавила пару шрамов с бородой, а затем мы повторили предыдущий пункт блужданий по городу. Далее, мы покинули Арария и скрывались в лесу, перемещаясь в нем на максимальной скорости, где нас в заранее назначенной точке встретили Арня с Ириной, занимающиеся подобным нам делом, только за пределами города. Арня принесла новые протезы, которые я предварительно спрятал в лесу, а старые спрятала в специальной закладке, созданной нами в городе. Надеюсь, кто-то ненароком не набредет на нее, хотя нет, это невозможно. В общем, дальше мы несколько раз обсудили план, все возможные нюансы и что будем делать в том или ином случае, ну и мне помогали замаскироваться под богиню. К слову, протезы были переработаны старой версией запасных частей, которые я когда-то создавал. Конечно же, я их не выкидывал, так как знал, что они могут понадобиться. И вот этот день настал. Переделать ноги и руки под женские версии было несложно. Пришлось немного удлинить нижнюю пару протезов, чтобы рост моей новой личины не сравнили с ростом Люта, но это лишь небольшой минус и незначительные затраты ресурсов. Также пришлось изменить плечи на более женский вариант, и еще несколько незначительных изменений, но я был готов. А вообще, главное во всем плане – аура. Моя святая аура идентична ауре других богов, это если она активна не в полную силу. А вот если я заставляю ее проявиться в видимом спектре, то тогда меня могут разоблачить. Я не знаю, у кого еще она золотистая, но у того же Изуса аура красно-черная, это так, для примера. Ну, будем надеяться, что меня не заставит применять ее во всю силу. Я кивнул и, начав профессионально вилять бедрами, побрел в сторону стен города, пытаясь не думать о предстоящем и своем разрастающемся безумии. Ну, а кто еще додумается до такого? Вот, только я. К сожалению, у меня просто нет другого выхода, ХМ. Я покосился на блокнотик и написал на языке богов слово «удача», после чего мысленно кивнул себе, вдохнул полной грудью воздух и внедрил в систему ледяное спокойствие. «У меня все получится», ведь я не один. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 40. Ох, смотрите, не Лаки ли это, бедняжка, где она потеряла свою грудь? Ну, чего вы, у нее же есть множество других достоинств, как, ах или нет, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Лаки на мгновение скривилась и, поглядев на насмехающихся богов, послала им свою лучшую улыбку, после чего перевела взгляд в противоположную сторону и до хруста сжала бокал с вином, заставив его потрескаться. «ТЦ, я вас утоплю, придурки», — шепотом произнесла богиня, получая очередной удар в свою самую больную точку, точнее, точки. Из ее глаза побежала одинокая слеза искренней горечи, но Лаки быстро смахнула ее и снова повесила на лицо маску лучезарной радости, ведь сегодня этот день, долгожданное собрание, о котором впервые за очень долгое время грезили все боги. Каждому из присутствующих в белоснежном зале всем своим нутром хотелось узнать, кто эта хитрая богиня, веселящая умы буквально всех богов своей превосходной игрой. Может, новенькая, или все же кто-то из ветеранов, давно пришедший в Нижний мир. Чтобы понять всю глубину ситуации и насколько боги жаждут узнать личину госпожи юного героя, не раз успевшего нашуметь за последние два месяца, нужно просто взглянуть на ставки, которые ходят в божественной общине. Нет, это не деньги, это желание. Потому что так намного веселее. И Лаки тоже сыграла, решив смешать с грязью нескольких глупцов, видимо, позабывших, кто она такая. Причем в прямом смысле, проигравшие должны будут искупаться в сточных водах Арария. Ао, хитрому божеству не терпелось поглядеть на это зрелище. Можно даже своих деток пригласить или кого-то из компании. Лаки злобно рассмеялась, заставив близстоящих богинь вздрогнуть и спешно отойти назад. Так, на всякий случай, после чего поправила красный топ, скрывающий грудь, и решительно направилась к паре знакомых лиц. Около столика стоял высокий светловолосый бог в фиолетовом пиджаке и темных штанах. У него была белоснежная кожа и большие изумрудные глаза, над которыми расположились тонкие золотистые брови. Весь вид парня излучал аристократическую ауру и дворянское происхождение, чем божество нередко пользовалось. Ю, Дионис и Лаки вздрогнула и перевела взгляд на пару огромных грудей, которые вот-вот порвут белоснежное платье спутницы Диониса. Диметра, эх, ты тоже здесь? Названная богиня ласково улыбнулась, словно старшая сестра, и плавным движением зачесала спавший на лицо локон длинных волос цвета лучшего меда. Ох, ох, Лаки, как давно мы не виделись. Диметра скрыла веселую улыбку за бокалом. Здравствуй, Лаки, спокойно, проявляя нотки веселья, произнес парень. Он прикрыл левый глаз и смахнул назад волосы, заставив нескольких близстоящих богинь покраснеть и зашептаться. Я великодушно позволил своим ногам привести меня сюда. Сама понимаешь, разве можно пропустить подобное событие? Ну да, богиня обмана заставила себя отвести взгляд от двух арбузов Диметра и нервно дернула глазом. Лаки с прищуром оглядела зал и кровожадно улыбнулась, продолжив тихим голосом. Давно нас здесь столько не собиралось, как думаете, когда все пойдет наперекосяк? Хо, ты уже запустила свой очередной злобный план? Дионис выгнул бровь и встретился со скривившейся Лаки. Что, ты ничего не устраиваешь?